Эволюция минерального, растительного и животного царств, а также и человека, захватывает огромные промежутки времени. Приходится считать на десятки и сотни миллионов лет. Сколько миллионов лет потребовалось на то, чтобы немые расы превратились в говорящие? Но при всем этом можно отметить одно условие. По мере продвижения человечества эволюция его начинает ускоряться. Тело физическое, собственно говоря, в потенциале своем и возможностях готово к дальнейшему восхождению духа. И уже не от него, но от духа зависит дальнейший прогресс. Следующей ступенью будут пробуждение и раскрытие центров. Они уже есть, но находятся в спящем состоянии. Только движение духа могут пробудить их. Таким образом, центр тяжести переносится в область духа, и восхождение его идет в связи с оформлением и утончением его ментального тела, чтобы могло начинать оформляться и тело огненное. Многие высокие духи берут эволюцию своего микрокосма в свои собственные руки и уже сознательно поднимаются по лестнице света. И тогда ускорение эволюции становится совершившимся фактом индивидуального порядка. Но и общее течение ее ускоряется все же. Можно отметить, что именно текущее время идет под знаком небывалого ускорения. Ускоряется бег событий, исчезают расстояния, убыстряется возможность передвижения людей по планете. Пространство утрачивает свои прежние границы и препятствием общению сознаний уже не служит так, как это было раньше. Звуковое и зримое прошлое фиксируется свободно, и ленты, запечатлевающие прошлое, постепенно приближаются к тому, чтобы напоминать собою свитки Акаши. Наука стоит на пороге открытия многих тайн природы. Чувствительные пленки регистрируют вибрации звука и света. Но ведь свойством такой фиксации или запоминания обладает вся материя. Камень, лежавший на перекрестке исторических дорог целых народов, зафиксировал и помнит все, что прошло мимо него. Люди научатся вызывать эти картины, запечатленные вокруг старых зданий или старинных вещей и драгоценностей. Ясновидящий может делать это безо всяких аппаратов. Но аппараты человеческого тела люди научились дублировать в некоторых его аспектах и, подражая ему, строить различные приборы, например, фотоаппарат или телефон. Строят и другие, еще более сложные. Но аппарат человеческий совершеннее всех приборов механических, и усовершенствование его, и умение сознательно пользоваться чудесными свойствами будет задачей эволюции идущей шестой расы. Все, что сознательно примкнет к эволюции, будет развиваться стремительно. Телевизор естественный, каждый человек носит скрытым в себе, и также совершеннейший летательный аппарат, не требующий ни топлива, ни масла, ни металла, не изнашивающийся во времени и не зависящий от конструкторов и заводов. Эволюция человеческая пойдет именно в этом направлении. Чудеснейший, изумительный, обладающий всеми возможностями усовершенствования аппарат человеческого организма, аппарат духа, дает людям те достижения, о которых сейчас можно только мечтать, но которые станут реальностями для людей шестой расы. Великие возможности стоят перед человечеством, скрытые до времени завесой будущего. Но те, кто проник за завесу, знают о них и зовут всех людей в это прекрасное, сияющее будущее, когда чудесные свойства человеческого аппарата заменят все аппараты и все приборы.